Глава третья. Обычное вокзальное зрелище. Мечется по перрону горстка людей, пытаясь разобраться, откуда же отходит, если уже не отошел их поезд. Почему-то чаще всего в роли таких вот опаздывающих выступают либо женщины-челноки, груженные полосатыми клеенчатыми сумками-китайками, либо, напротив, люди интеллигентные, обремененные лишь дипломатами от Samsonite или кожаными барсетками. Мы относились к какому-то экзотическому подвиду второй категории. Багажом мы не располагали вовсе, а вид имели большей частью странный, но внушающий уважение. На перроне стрелка вновь начала вращаться. Мы приблизились к книге. «Пытается уехать», — торжественно провозгласил Завулон. «Так, сейчас выясним, какие поезда отходят». Взгляд темного затуманился. Он предвидел будущее, прозревая, какой поезд первым отойдет от перрона. Я посмотрел на информационное табло, висящее за нашей спиной, и сказал: «Сейчас отойдет Москва-Алматы. Через 5 минут со второго пути». Завулон вернулся из своих правительственных странствий и сообщил: «Поезд Казахстан со второго пути, через 5 минут». Вид у него был очень довольный. Костя едва слышно фыркнул. Гессер демонстративно посмотрел на табло и кивнул. «Да, ты прав, Завулон, а следующий только через 30 минут». «Останавливаем поезд, прочесываем вагоны», — быстро предложил Эдгар. «Так?» «Твои гаврики сумеют найти иного?» — спросил Гессер. «Если он маскируется? Если он маг вне категории?» Эдгар сдулся на глазах, замотал головой. «То-то и оно», — кивнул Гессер. «Книга была на вокзале, он был на вокзале, мы не смогли обнаружить ни фуаран, ни преступника». «С чего ты решил, что в поезде будет легче это сделать?» «Если он в поезде, то проще всего уничтожить поезд», — сказал Завулон, — «и все проблемы». Наступила тишина, Гессер покачал головой. «Понимаю, неприятное решение», — согласился Завулон. «И мне оно не нравится. Зря переводить 1000 жизней. Но какой у нас выбор?» «Что ты предлагаешь, великий?» — спросил Эдгар. «Если...» — Завулон выделил это слово интонацией. «Книга «Фуаран» и впрямь в поезде, то мы должны дождаться момента, когда состав окажется в безлюдной местности». «Казахские степи вполне годятся. А далее?» «Согласно тем планам, которые имеются у Инквизиции для подобных случаев». Эдгар нервно повел головой, и у него, как всегда при волнении, прорезался легкий прибалтийский акцент. «Это нехорошее решение, великий. Я не могу принять его один. Нужны санкции трибунала». Завулон пожал плечами, всем своим видом демонстрируя его дело предложить. «В любом случае надо убедиться, что книга в поезде», — сказал Гессер. «Я предлагаю...» Он посмотрел на меня, едва заметно кивнув. «Предлагаю Антону от ночного дозора, Константину от дневного и кому-либо из Инквизиции сесть в поезд, провести проверку. Большой группы здесь не требуется, а мы прибудем утром и решим, что делать дальше». «Езжай, Костя», — ласково сказал Завулон и похлопал молодого вампира по плечу. «Гессер дело говорит. Хорошая компания, дальняя дорога, интересное дело. Тебе понравится». Насмешливый взгляд в мою сторону был почти незаметен. «Это дает нам время», — согласился Эдгар. «Я поеду сам и своих возьму с собой, всех». «Осталась минута», — негромко сказала Ольга. «Если решили, то вперед». Эдгар махнул рукой своей бригаде, и мы побежали к поезду. У первого же вагона Эдгар что-то сказал проводнику, молодому усатому казаху. Лицо у того обмякло, стало сонным и одновременно радостным. Он посторонился, уступая нам проход. Мы ввалились в тамбур. Я выглянул. Завулон, Гессер и Ольга стояли на перроне, глядя нам вслед. Ольга что-то негромко говорила. «В сложившейся ситуации я буду осуществлять общее руководство», — заявил Эдгар. «Возражений нет?» Я покосился на шестерых инквизиторов, стоящих за его спиной, и промолчал. А вот Костя не удержался. «Смотря какие будут приказы, я подчиняюсь только дневному дозору». «Повторяю, операцию руковожу я», — холодно сказал Эдгар. «Если не согласны, то попрошу убраться вон». Костя колебался лишь секунду, потом склонил голову. «Простите, инквизитор, я неудачно пошутил. Разумеется, руководите вы, но в случае необходимости я свяжусь со своим начальством. Вначале будешь прыгать, потом спрашивать разрешение». Эдгар все-таки решил расставить точки над «и». «Хорошо», — кивнул Костя, — «простите, инквизитор». На этом намечавшийся было бунт полностью угас. Эдгар кивнул, высунулся из тамбура и подозвал проводника. «Когда отправляемся?» «Сейчас», — глядя на инквизитора с восторгом преданного пса, ответил проводник. «Сейчас. Надо заходить». «Так заходи», — Эдгар посторонился. Проводник все с тем же выражением радостной покорности вошел в тамбур. Поезд немедленно тронулся. Проводник, пошатываясь, стоял у открытой двери. «Как зовут?» «Асхат. Асхат Курмангалиев». «Закрой дверь. Работай, как положено, по инструкции», — Эдгар поморщился. «Мы твои лучшие друзья. Мы твои гости. Тебе надо устроить нам места в поезде, понял?» Клацнула дверь. Проводник запер ее на ключ, вновь вытянулся перед Эдгаром. «Понял. Надо к начальнику поезда. У меня мало мест. 4 места свободных». «Пошли к начальнику», — согласился Эдгар. «Антон, что с компасом?» Я поднял записку, посмотрел на сумеречный компас. Стрелка лениво вращалась. Похоже, книга в поезде. «Еще выждем для верности», — решил Эдгар. Мы отъехали от вокзала на добрый километр, но стрелка продолжала вращаться. Похититель, кем бы он ни был, ехал вместе с нами. «В поезде он, сволочь», — решил Эдгар. «Ждите меня здесь. Я схожу к начальнику поезда. Нам надо где-то устроиться». Вместе с довольно улыбающимся проводником они вышли в коридор. Второй проводник, увидев напарника, что-то быстро произнес по-казахски, возмущенно размахивая руками. Но поймал взгляд Эдгара и замолчал. «Уж проще повесить на грудь табличку. Мы иные», — сказал Костя. «Что он делает?» «Если в поезде и впрямь выше иной, он почует магию». Костя был прав. «Куда лучше было обойтись деньгами. Их магия для людей не менее действенна». Но Эдгар, наверное, слишком нервничал. «А ты чувствуешь магию?» — внезапно спросил один из младших инквизиторов. Костя растерянно повернулся к нему, покачал головой. «И никто не чувствует. У Эдгара амулет подчинения, он работает только вблизи». «Инквизиторские штучки», — пробормотал Костя, явно уязвленный. «Все равно лучше не высовываться, верно, Антон?» Я неохотно кивнул.